Она даже хорошенько не позавтракала и не пообедала от волнения. Вечером, когда начало уже смеркаться, в кухню пришел старый дедушка Михей. Все дети знали его и тотчас же закричали на весь дом. «Лысый Михей пришел! Дедушка Михей, стой у дверей!» Кличку ему дали потому, что он обыкновенно стоял у дверей, как его не усаживали, и уверял, что он так и прозывается. «Дедушка Михей, стой у дверей!» Михей был очень стар. Ходил он чистенько одетым, но весь в заплатах. Так что, кажется, не было места на его худеньком кафтанишке, на котором бы не сидела какая-нибудь заплатка. И даже трудно было сказать, какой цвет был у этого кафтанишки. Не то серый, не то синий, не то бурый. Дедушке Михею обыкновенно все давали что-нибудь, когда он приходил в дом. На этот раз он привел с собой маленького внучка, мальчика лет 8 или 9, но на вид ему никак нельзя было дать более 4 или 5 лет. Так он был мал. Крохотное его личико с большими голубыми глазами, которые смотрели покорно и тоскливо, а белые волосы, коротко обстриженные, гладко и шелковисто прилегли к маленькой головке. На нем вместо шубки была надета старая кацавейка, в которой заячий мех давно вытерся, да и сама она также выглядела мраморным яичком под пару дедушкиному кафтану. Детки потому любили дедушку Михея, что был он балагур, сказочник. Когда он приходил, то не только дети, все люди, даже Егор выездной, приходили слушать дедушку Михея. Был он крепостной еще прадедушки Машиного. И хотя его и всю семью отпустили на волю, но по старой привычке он всегда входил со страхом и трепетом в палаты его прежних господ. — Ну что, Михей, стой у дверей! — осведомлялся Егор выездной. — Зачем пожаловал? К праздничку подачка понадобилась? — Какая подачка, Егор Михайлович? Нужда заставляет. От места-то мне отказали. От какого места? А ведь я всегда на Масляной и Святой в балагане Малахеева детку изображал. Ну? А теперь вот отказали. Говорят, голос у тебя слаб стал, публика жалуется, не слыхать ничего. Что же, думаю, милостыню просить? «Да ведь ты прежде сапоги делал!» Дедушка Михей улыбнулся и махнул рукой. «Все во тьме ходим, а я пуще!» «Какие сапоги! Глаза не видят! Вот теперь не знаю, как праздник Христов встречать будем. Дочурка Машурка хворает, везде к празднику готовится, а у нас на Велик день и есть нечего. Вари густо!» Не будет пусто. Нет ничего. Голодна кума, что денежна с ума, придет сама, сведет с ума. Надень котомку, ступай в догонку. Значит, за счастьем. Все обступили дедушку Михея, все слушали, а впереди всех Маша со своим святым яичком. «Вон, — говорит дедушка Михей, — барышня-красавица уж яичко нарядное приготовила к праздничку, а у нас, внучонку-васенку, нет яичка. Где укупишь? А внучок-васенок стоял и пристально смотрел, ухватив обеими ручонками свою шапочку, смотрел на Машу, и она казалась ему ангелочком. И Маша смотрела в его большие голубые глаза, и сердце у нее сжималось, на глаза навертывались слезы, и какой-то голос шептал: «Отдай ему яичко, отдай! Деда может купить яичек, а ему не на что. Он бедный мальчик, у него нет ни грошика, ни копеечки для светлого Христова воскресения». Наконец что-то точно потянуло ее, изо всей силы к внучонку Васенку. Она быстро подошла к нему и, протянув ему яичко, сказала отрывисто, не глядя на него: «На тебе!» И тотчас же отвернулась, вся покраснела и, заплакав, выбежала из комнаты. Все ахнули, а прачка Алена даже всплеснула руками и вскричала: «Ах, матушки! Это Христово-то яичко! Отдай, мальчуган! Сейчас отдай! Я тебе лучше красное, золотое дам!» Но мальчугану, очевидно, захотелось иметь именно это яичко, которое красила Маша. Он бережно засунул его за пазуху, а другой рукой ухватился за пестрый кафтан дедушки Михея и спрятался в его складках. — Это святое-то яичко отдала! — изумлялась Даша. — Ведь это значит счастье из дому унести! И она так свирепо посмотрела и на Васенку, и на его деда, а сама подумала про себя. Вот шляется, попрошайничает, балагур поганый! А между тем Маша прибежала в детскую, уткнула нос в подушку и плакала, плакала. И сама она не понимала, отчего слезы льются так неудержимо. Было ли ей жаль этого хорошенького мальчика, или жаль ей было ее доброго, милого дедуню, которому теперь нечего будет ей подарить? А когда ушел дед Михей стой у дверей, то прибежал Ваня и начал ее корить, называть глупышкой, которая променяла дедушку на какого-то мальчишку. Маша до того плакала, что занемогла. Принуждены были позвать дедушку и рассказали ему все, что случилось. Дедушка послал за домашним доктором, а своему камердинеру велел отыскать деда Михея и во что бы то ни стало выкупить яичко его внучки. При этом он разрешил подарить деду Михею 10 рублей на праздник. Но выкупить яичко оказалось не так-то легко. Вася ни за что не хотел его отдавать. Но когда мальчику объяснили, что добрая девочка заболела, он хоть и зашмыгал носом, но отдал дорогой подарок. Дед уже спал, да и внучка также заснула. Ей стало легче. Деду отдали яйцо только поутру, в светлое Христово воскресенье. А он тихонько на цыпочках подкрался к спящей еще Маше и положил ей яйцо на столик. А через час, когда она проснулась, дед вышел к ней и, подавая ей огромное яйцо, в котором был запрятан целый кукольный гардероб, сказал: «Христос воскресе!» Маша начала его целовать и, всхлипывая, едва могла выговорить, что яичко свое она подарила внучонку Васенку. «А это что же?» — спросил дед и указал на яичко. Маша взглянула и остолбенела. Дед хвалил Машу и уверял, что это лучшее, что есть в человеке, всегда следовать первому сердечному порыву. «Она, — говорил он про Машу, — отдала мальчику все, что ей было в ту минуту дорого. Это для меня лучший подарок».